Кому? Александр Никитин. От кого? Денис Никитин. Тема «Воспитание детей в Китае». Здравствуйте, дорогие родители! С кем, как не с вами, должен поделиться я информацией о том, как воспитывает свою малышню китайцы? Должен сразу заметить, что традиционные взгляды на воспитание детей в Китае существенно отличаются от европейских. Все способное двигаться население Китая непременно занято какой-нибудь работой. Поэтому в городе ребенка могут отправить в ясли с трехмесячного возраста. В сельской местности обходят своими силами. Если надо, то таскают младенца с собой в поле, примотав их к себе чем-то вроде длинного шарфа. Маленькие китайцы из пеленок воспитываются спокойными и терпеливыми. Главная добродетель китайского ребенка — это послушание. Поэтому взрослым дети особенно не досаждают. Обучение здесь начинается рано, с полутора-двух лет. Учат в Китае добросовестно и настойчиво. Китайские родители любящие, но строги, а китайские дети поразительно послушны, терпеливы и непритязательны. Я неоднократно видел малышей, которые спокойно дожидаются родителей возле торговых центров или учреждений, дожидаются тихо, спокойно, без вопли. У нас подобное невозможно представить. И интересный факт, здесь традиционно считают, что ребенок не должен ползать по полу, так как пол — место грязное. Поэтому там, где кроме пола ребенка выпустить некуда, его просто привязывают к стулу, чтобы не сбежал, и так оставляют на довольно долгое время. У мальчиков традиционно больше прав, но и достается от родителей им куда больше. В деревнях и по сей день девочек учат быть скромными, послушными и хозяйственными, довольно рано приобщая их к ведению домашнего хозяйства. Особенностью китайского воспитания является непременное сочетание собственного воспитания с гармоничным физическим развитием детей, причем это правило соблюдается повсеместно. Воспитание — процесс долгий. Воспитание китайца не окончено, пока живы его родители. Вот вам классическая легенда на тему воспитания детей. В период враждующих царств Тяньцзи был премьер-министром государства Чи и сочетал в себе такие качества, как великое усердие и кристальную честность. Как-то раз один из подчиненных Тяна преподнес ему в дар 100 золотых монет. Тян, как положено, долго отказывался от подарка. Даритель долго настаивал, и в конце концов, чтобы не обидеть хорошего человека, Тян взял золото и по возвращении домой преподнес его своей матери. Мать Тяна и не вздумала радоваться щедрому подарку. Напротив, она разгневалась и заявила: «Разве такое количество золота можно получить просто из уважения? Неужели, сын мой, ты не понял, что ты сегодня впервые в жизни запятнал свое честное имя, приняв взятку? Разве так поступает мудрый и образованный человек, берегущий свое доброе имя? Известно же, что мудрый человек отвергает взятку. Ты обманул нашего императора, который так доверял тебе, что поставил тебя выше прочих людей. Ты огорчил меня и разбил мое сердце. Немедленно верни деньги и проси императора наказать тебя за твой поступок». Тяньцзи устыдился, вернул золото, а затем отдал себя на суд императора, но был неожиданно прощен. Император сказал ему: «У добродетельной матери вырастают добродетельные сыновья. Зная, что у тебя добродетельная мать, я спокоен за тебя и могу простить тебе твой поступок. Целую, обнимаю, ваш Денис, самый воспитанный и почтительный сын в мире». По скриптум. «Егун», — сказал Кунзы, — «у нас есть прямой человек. Когда его отец украл барана, сын выступил свидетелем против отца». Кунзы сказал: «Прямые люди у нас отличаются от ваших. Отцы скрывают ошибки сыновей, а сыновья покрывают ошибки отцов. В этом и стоит прямота». Конфуций. Суждение и беседы. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема из Жуанзы. Здравствуй, Вова. На мой взгляд, ничто так славно и доходчиво не рассказывает о невозмутимости и спокойствии, которыми должен обладать настоящий индеец, а, прошу прощения, китаец, как притча о Джуанзы, о том, как некий Цзи Синьцзи растил бойцовского петуха для императора. Через 10 дней государь спросил, готов ли петух к поединку. На что Цзи Синьцзи ответил, что пока не готов, потому что ходит заносчиво, и то дело впадает в ярость. Еще через 10 дней император снова задал тот же вопрос, но Цзи Синьцзи вновь ответил отрицательно. Пояснил, что петух реагирует на каждую тень, на каждый звук. Прошло еще 10 дней, и император вновь услышал в ответ, что петух не готов к поединку, ибо смотрит он гневно и норовит проявить силу. И лишь по прошествии еще 10 дней Цзи Синьцзи счел петуха готовым, сказав, «Даже если рядом закричит другой петух, он не беспокоится. Посмотришь издали, словно из дерева вырезан. Жизненная сила в нем достигла завершенности. Другие петухи не смеют принять его вызов. Едва завидев его, они тут же бегут прочь. Во как! Пока, Денис». Постскриптум. Ян Цзи путешествовал по царству Сун и остановился на ночлег в придорожной харчевне. У хозяина харчевни было 2 наложницы. Одна красивая, другая уродливая. С дурнушкой он обращался почтительно, а с красавицей был груб. Когда Ян Цзи спросил о причине такого поведения, малолетний сын хозяина ответил, «Красавица думает о себе, что она красива, а мы не знаем, в чем ее красота». Дурнушка думает о себе, что она уродлива, но мы не знаем, в чем ее уродство. — Запомните это, ученики, — сказал Ян Цзи. — Если будете жить мудро, но не считать себя мудрецами, вас всюду будут любить. Джуан Цзи. Кому Виктория Стопчук, от кого Денис Никитин, тема «Китайцы отдыхают». Привет, солнышко. Хочешь узнать, как отдыхают китайцы? Читай дальше. Вначале напомню, что китайцы — нация коллективная, поэтому отдыхать в одиночку здесь не принято. Куда интереснее делать это в обществе, на миру, как говорится. Нет, я не про смерть красну, я про отдых. Коллективный китайский отдых. Не обязательно сидеть на лавочках. Можно и с мечами поупражняться, и потанцевать, попеть хором. В здешних парках то и дело натыкаешься на подобные компании по интересам. На спортивной площадке тоже нередко можно увидеть такой вот дворовый оркестр, хотя большей частью площадки используется по назначению. Кстати, мечи китайцам во время гимнастических упражнений нужны не для того, чтобы всех порубить, а для того, чтобы чувствовать больше пространства. С бамбуковым шестом, соответственно, еще больше. Но это я говорю о тех, кому за 30. Молодежи свой способ проведения досуга. Молодые китайцы повсюду и везде играют в карты. Как вариант, прямо на тротуаре. Народная милиция не вмешивается или просто связываться не хочет. Карты как-никак дело азартное. А азартные игры в Китае запрещены, но за исключением Макао, этого местного Лас-Вегаса. Если же китайцу хочется самовыразиться посредством письма, то он не спешит малевать на стенах подъездов, как вариант на заборах, разные сокровенные и не очень слова. Он поступает иначе. Берет кисть размером с малярную на длинной ручке, ведерко с водой и спешит на улицу. Не красить, никакой краски ему не надо, а рисовать водой на асфальте иероглифы. Выглядит этот процесс завораживающе. Китайцы не просто рисуют иероглифы, они священно действуют. Ну, а если у китайца завелись в кармане лишние юани, то он, скорее всего, вспомнит об аттракционах. Взрослые здесь, словно дети, способны кататься на горках или прыгать на батуте сколько угодно. А можно прийти в интернет-кафе и самозабвенно играть в одну из любимых онлайновых игр, которых здесь много. Но этот отдых ничем от европейского не отличается. Разве что тем, что вопли играющие китайцы издают громкие и пронзительные, как при победе, так и при поражении. Целую, Денис. Постскриптум. Мудрый обретает покой в том, что дарит ему покой, и не ищет покоя там, где его нет. Заурядный человек ищет покоя в том, что не дает покоя, и не имеет покоя там, где покой есть. Джуан Цзи. Кому? Маргарита Бром. От кого? Денис Никитин. Тема. Как это делают в Китае? Здравствуйте, Маргарита Борисовна. Китайцы говорят, что в жизни нет более определенного, чем налоги и смерть, поскольку и то, и другое неотвратимо. О налогах писать мне не хочется, но их напишу лучше о погребальных традициях. Новый дом, принятый в Китае название гроба, здесь принято готовить еще при их жизни. Любое дело лучше делать неторопливо и обстоятельно, а обстоятельно неторопливо. В новый дом непременно кладут 7 монет. В Китае считают, что эта сумма приносит удачу и богатство в загробной жизни. Перед выносом гроба из дома родственники покойного непременно должны разбить чашку, поскольку в загробном мире новоприставленную душу поджидает некая старуха с волшебным напитком, после которого душа не сможет продолжить круг перевоплощений. Если же чашка разбита в нашем мире, то такая же судьба постигнет и старухину чашку, а значит, ее напиток прольется, и душа останется на свободе. Цвет траура в Китае белый. На кладбище родственники непременно сжигают ритуальные бумажные деньги из выражения предметов, которые понадобятся умершему в загробной жизни. После похорон все участники траурной церемонии собираются в доме покойного на специальную трапезу, именуемую доу-фу-фань, во время которой не подают мясо, едят только овощи, выражая этим горе по ушедшему. Согласно китайским верованиям, умерший должен уйти в мир иной целым, поэтому кремация крайне непопулярна. Ну и, конечно же, чем больше народу побывало на похоронах, тем почетнее для этого умершего и его семьи. Однажды, стоя на берегу реки, Конфуций сказал: «Все течет так же, как течет вода. Время бежит, не останавливаясь. До свидания, Денис Никитин». По скриптум. Отрешенный и забывчивый осматривали курган сокровенной мудрости, где покоится прах желтого владыки. Вдруг на левом локте у забывчивого вскочила опухоль, и забывчивый изумленно уставился на нее. — Страшно тебе? — спросил отрешенный. — Нет, чего страшиться мне, — ответил забывчивый, — ведь наша жизнь дана нам взаймы. Взять ли ее в долг и живем, а живущий прах, жизнь и смерть, как день и ночь, мы с тобой посетили того, кто уже прошел превращение, а теперь превращение коснулось меня. Чего же мне страшиться? Джуан Зи. Кому? Александр Никитин, от кого Денис Никитин, тема «Дуриан для дуралея». Здравствуйте, дорогие родители! Иногда на меня находит. Находит жажда новизны, удивительным образом сочетающаяся с провалами в памяти. Сегодня мне захотелось в очередной раз съесть какой-нибудь экзотический фрукт. Сразу оговорюсь, все дары природы, которые подлежат дегустации, я мою по 3 раза проточной водой, первый раз с мылом, так что мое здоровье, здорово, можете быть спокойны. Но к делу. Сегодня впервые увидел торговца, который не хотел заработать на мне талику юаней. То есть он не хотел продавать мне свой товар. Облюбованный мною фрукт размером с дыньку средних размеров, украшенный чудесными колючками, эдакий гибрид арбуза с шиповником. И скажу я вам, плод на картинке в журнале или энциклопедии отличается от себя самого наяву довольно-таки сильно. Короче говоря, я не опознал дуриан, самый вонючий дар природы из всех, что растут на нашей планете. И мало того, что я не опознал, я его купил, несмотря на сопротивление продавца. Продавец долго тараторил что-то по-китайски, размахивая руками, пытаясь отнять у меня сей плод, но я решил, что одно из двух. Или дедок спятил от жары, она здесь влажная и тягучая, или же я, сам того не ведая, выбрал самый лучший плод, отложенный кому-то из своих. Продавец пытался соблазнить меня яблоками, сливами и еще чем-то, но я, не упуская из рук мой дар природы, совал ему красненькую банкноту в 20 юаней. Я победил. Но, увы, это была первая победа. Видя мою непреклонность, дедок сдался, забрал у меня банкноту, выдал сдачу и потерял ко мне всяческий интерес. Я вернулся в отель, совершил над приобретением весь положенный санитарно-гигиенический ритуал и своим складным ножом взрезал колючую кожуру. И я осознал, что от влажной жары спятил не продавец, а я. Продавец как раз вел себя достойно. Он не хотел продавать дураку Лао-Ваю, в смысле иностранцу, то, что ему никогда не съесть. Какой достойный старикан попался, как он уговаривал меня купить сливы и яблочки. Яблочки — дело хорошее, а вот дуриан не очень. Буду краток. Дуриан не воняет, дуриан смердит. И черт с ней, с этой нежной мякотью, по вкусу похожей на нежный крем, о которой столько написано. Хотел бы я посмотреть, как можно есть дуриан без противогаза. Сейчас, когда гнусный плод вынесен на уличную помойку, и мой номер проветрен, я вспоминаю об этом инциденте с улыбкой. Но, поверьте, когда я вдохнул аромат дуряна, мне было не до смеха. Запах дуряна запомнился мне на всю жизнь. Интересно, не швырялись ли дурианами древние китайцы при осаде крепостей? Эффект бы был впечатляющий, тем более что противогазы тогда еще не изобрели. Передавайте привет бабуле и заклинаю вас, никогда не пробуйте дуриан. Ваш сын Денис. Постскриптум. Умная цитата для постижения истины, а то все про дуриан да про дуриан. В начале начал было отсутствие, и не было у него ни свойств, ни имени, и из него появилось единое. Появилось единое, но еще не было форм. А то, благодаря чему живет каждая вещь на земле, называется жизненными свойствами. Когда еще нет форм, различие уже есть. Неизбежное, не допускающее разрывов, зовется судьбой. Благодаря остановке в движении рождаются вещи. Вещь, осуществившая в себе свой жизненный принцип, зовется формой. Форма хранит в себе дух. Каждая форма имеет свои правила, и вместе они зовутся природой. Кто печется о своей природе, возвращается к жизненной силе. А кто достиг предела силы, становится единым с началом. Становясь единым, мы опустошаем себя. Будучи пустым, мы становимся великими, а будучи великими, приводим к согласию щебет всех птиц. Согласие всех голосов согласуется с небом и землей. Джуанзы. Кому? Владимир Крашенинников, от кого Денис Никитин, тема «Евнухи в Китае». Здравствуй, Вова. Знаешь ли ты о том, что евнухи были не только в Стамбуле и Багдаде, но и в Пекине? Институт евнухов существовал в Китае с начала нашей эры. Поначалу евнухи обслуживали императорский гарем, но постепенно их обязанности все росли и росли и начали выходить за пределы гарема. Евнухи делились на две категории – младших и старших. Старшие обслуживали императора, императрицу, мать императора и императорских наложниц, а младшие были слугами во дворце. Круг обязанностей у старших евнухов был очень велик, поскольку они проводились членами императорской фамилии целые дни напролет, влияние их было огромно. Постепенно евнухи стали объединяться в тайные организации с круговой порукой, жесткой дисциплиной и строгой иерархией, что позволило им взять под контроль всю дворцовую жизнь и постепенно захватить все рычаги власти. Лишенные обычных житейских радостей, евнухи были теми еще стяжателями, находя отраду в богатстве. Им было где срубить бабла. В обязанности старших евнухов входило и распространение высочайших указов, и сопровождение чиновников на аудиенцию к императору, и заведованием принятий прошений, и ознакомление отделов департамента двора с документами и бумагами, и решение ряда финансовых вопросов. Евнухи также были хранителями императорской библиотеки и хранителями императорского имущества, включая и драгоценности. Разумеется, что при слабовольных императорах евнухи играли ведущую роль в управлении государством. Они вершили все дела, предоставив императорам наслаждаться жизнью своими женами и наложницами. Вот что писал в своем дневнике последний император династии Цин Пу-И. «Описывая мое детство, нельзя не упомянуть евнухов. Они присутствовали, когда я спал, просыпался, одевался. Они сопровождали меня в играх и занятиях, рассказывали мне истории, получали от меня награды и наказания. Если другим запрещалось находиться постоянно при мне, то евнухам это вменялось в обязанности. Они были моими главными компаньонами в детстве, моими рабами и моими первыми учителями. Во дворце императора Китая было до 3000 евнухов. Когда я шел, чтобы пообедать, несколько десятков аккуратно одетых евнухов вереницей несли 7 столов разного размера. Десятки красных лакированных коробок с нарисованными на них драконами. Пришедшие евнухи передавали яство молодым евнухам в белых нарукавниках, которые доставляли пищу в восточном зале. Обычно накрывали 2 стола с главными блюдами, 3-й стол с китайским самоваром ставили зимой. Кроме того, стояли три стола со сдобой, рисом и кашей. Председателю Мао, как ты сам понимаешь, евнухи были ни к чему, поэтому в современном Китае их нет. Пока, Денис. По скриптум. Вот тебе цитата для пущей академичности. Практика использования евнухов для работы в канцеляриях была в Китае не нова. Но во втором веке нашей эры она превратилась в систему. Евнухи из низших слоев населения заняли ведущие должности, сосредоточили в своих руках действительную власть и образовали своего рода касту. Их не стесняли никакие традиции. Они выполняли любую волю деспота, при этом составляли путем взяточничества огромные состояния, вызывая ненависть народа. Однако евнухам, державшим в руках правительство, подчинялась армия, и это давало им преимущество в борьбе, которая не могла не начаться. Первыми выступили против евнухов ученые-царедворцы, то есть конфуцианцы. В 167 году полководец Доуу и Тайфу Ченфань пытались составить заговор, но не сумели сохранить тайну и погибли сами. В 178 году советник Цай Юн представил императору доклад с обличениями евнухов и был сослан в деревню. В 80-х годах Тайфу Лу Тао повторил попытку Цай Юна и был казнен. Конфуцианская оппозиция, по своей природе ограниченная легальными формами протеста, оказалась несостоятельной перед внутренним врагом.